Глава 18. «Твою мать, Майки!» — не смог сдержаться я. Подчиненные Кассиуса не стали задавать вопросов, они вообще не думали ни секунды, из чего я сделал вывод, что подобный сценарий тоже прорабатывался заранее. Пятерка оставшихся в строю фанатиков мгновенно развернулась на вопль своего лидера и обрушила на него шквал выстрелов. В этот момент я впервые пожалел о том, что обеспечил этих идиотов всем необходимым. Майкл догадался уйти в тень, но утащить с собой главу культа не успел. Мистер Дерт должен был умереть почти мгновенно. Десяток созданных моими учеными пуль нес в себе 5 видов разной энергии. Ни один силовой щит не мог выдержать подобного удара, а физической защиты у главы Ордена не было никакой. Прайсер, немало удивив меня скоростью своей реакции, установил перед Кассиусом защитный контур, но только подтвердил мои предположения. Часть пуль завязла в облаке тьмы, но остальные продолжили полет. Все происходило настолько быстро, что я просто не успевал вмешаться. Смерть Кассиуса не входила в мои планы, и смириться с ней было крайне сложно. Как оказалось доли секунды позже, планы на мистера Дерта были не только у меня. Оставленная без внимания статуя Михавира внезапно ожила. Каменное изваяние сместилось в пространстве всего на 0,5 метра, но сделало это мгновенно. Это было даже не телепортация, а что-то еще более сложное. Пули откололи часть декоративных крыльев, но серьезного вреда скульптуре не нанесли. Внешнего. Внутри статуи происходило при этом что-то невообразимое. Часть структуры, заготовленного сектантами вируса, просто исчезла, словно ее использовали в качестве топлива. Кто использовал? Я не ощущал внешнего вмешательства и вообще не понимал, что происходит. Кассиус беспомощно копошился на полу, пытаясь подняться. Прайсеру потребовалось меньше секунды, чтобы уничтожить остатки охраны. После активации облака тьмы, прямо посреди зала скрываться уже не имело смысла, и Каст просто перерезал глотки пятерки фанатиков веером силовых лезвий из энергии воздуха. Я недовольно поморщился, представив себе ту массу вопросов, которая задачит меня Кай. Смерть штурмового отряда от обычного оружия и тихое исчезновение лидера секты были почти идеальным вариантом, которому не суждено было сбыться. Теперь мне предстоит расхлебывать самодеятельность подчиненного и доказывать призванному, что я не имел отношения к организации мятежа. Неприятно, но вполне в рамках допустимого. Особенно если Майкл сумеет покинуть здание без происшествий, в чем у меня имелись серьезные сомнения. Корпы перекрыли своими полями большую часть здания. Кай отлично понимал, что внутри находится мой подчиненный, и не собирался его отпускать. Недавняя погоня через весь район за невидимым убийцей многому научила призванных, и сейчас они собирались взять реванш за свое поражение. Если им удастся взять Прайсера, то могут возникнуть дополнительные сложности. Маловероятно, что Каст начнет говорить сам, но в распоряжении Creon Technologies было очень много разноплановых специалистов. Майкл должен был умереть при любой попытке взлома его сознания, но это только в том случае, если он о ней знал. Перебор возможных вариантов исхода ситуации на некоторое время отвлек меня от наблюдения. А когда я снова сосредоточился на управлении сетью майсоров, то увидел, что активность внутри реликвии сектантов никуда не делась. Содержимое статуи видоизменялось, и я не знал, к чему это могло привести. Артефакт уже был отключен от основной сети и действовал исключительно на собственном резерве. Даже если бы я захотел, то вмешаться в работу странной поделки Ордена на расстоянии было попросту невозможно. Самым странным в происходящем было то, что на дне моего сознания маячила смутная тень узнавания. Тем временем Майкл, затянув пространство теней тела мистера Дерта, замер на пороге помещения. Прайсер скрывался в тенях и не обращал внимания на происходящее за его спиной. Со стороны коридора уже слышались голоса призванных, и временами на стены падали отсветы расползающихся силовых барьеров. В одиночестве Каст мог уйти без проблем, но болтавшийся рядом с ним глава Ордена Ветра существенно усложнял ситуацию. И не только он. Запечатанные в статую Михавира силы завершили подготовку и рывком расширились. Каменное тело обрело подобие жизни и бесшумно повернуло голову в сторону притаившегося рядом невидимки. Я запитал пару младших духов максимальным зарядом энергии и насильно вытолкнул их в реальность. У первого Майсора была всего одна задача, и он справился с ней без особых проблем. Второй пронесся мимо главы фрименов и исчез за решеткой вентиляционной системы. Каст проводил моего посланца удивленным взглядом, а в этот же момент искрящий от избытка энергии предвечный комок темноты врезался в статую и вынудил ее слегка шевельнуться. Разбросанные по всему телу голема мелкие крылья царапнули друг от друга, и этого оказалось достаточно, чтобы Майкл немедленно начал действовать. Прайсер рванулся вперед и одним ударом сырой силы вынес преграждавшую его путь решетку. Двигаться по воздуховодам было не очень удобно даже в пространстве теней. Если сам мой подчиненный мог легко менять свою форму в таком состоянии, то его груз можно было сжимать только до определенных пределов. Дальше неизбежно начиналась деформация, и в реальность вместо мистера Дерта мог вернуться спрессованный комок плоти. Одновременно с рывком Прайсера пришла в движение статуя. Голему не понравилось поведение моего подчиненного, и он немедленно запустил в стену волну сжатого воздуха. Камень пошел трещинами и смялся на полметра в глубину. К счастью, в этом месте находился только мой майсор, всеми силами изображавший силуэт человека. Владеющие корпорации ворвались в коридор секундой позже. Небольшое пространство искрило от обилия щитов и боевых структур. Призванные слаженно ударили по голему несколькими заклинаниями, но статуя чужих атак даже не покачнулась. А вот привлечь к себе внимание подчиненным Кая удалось. Каст метнулся к ближайшей развилке воздушной системы и замер в нерешительности. Очередной младший пронесся мимо Прайсера и устремился вверх. Основные боевые действия проходили на первых этажах офиса корпорации О2, и я сделал закономерный вывод, что полностью здание перекрывать не станут, по крайней мере изнутри. Голем не стал выстраивать вокруг себя защиту. Это создание было изначально заточено под одну конкретную задачу – уничтожение живой силы противника. И стихия воздуха оказалась в этом плане пугающе эффективной. Из десятка владеющих всего двое могли управлять силой воздуха, и это стало самой главной ошибкой Кая в формировании атакующего отряда. Пара воздушников сделала все возможное, но корпы смогли защитить только половину своих коллег. Едва заметная силовая пленка возникла над головами четверых подчиненных Кая, а секунду спустя они просто взорвались от чудовищного давления. Голему потребовалось меньше секунды, чтобы наполнить небольшие сферы невероятным количеством воздуха, а потом просто сжать их в точку. Вторая атака конструкта уже была направлена на мешавших ему воздушников. Все установленные на пути магического создания барьеры оказались бесполезными. Оно использовало совсем другие методы и в полной мере владело своей стихией. Оба сотрудника корпорации О2 синхронно улыбнулись и стали медленно оседать на пол. Они были живы. Принцип единой силы действовал безотказно, но имел свои особенности. Убить носителей такой же стихии голем не мог, А вот мгновенно накачать огромной дозой чистого кислорода вполне. Каст несся по вентиляционной системе здания, снося по пути редкие преграды. Он миновал уже 3 этажа и сумел выйти за пределы оцепления внутри здания. Теперь о его жизни можно было какое-то время не беспокоиться и заняться подготовкой эвакуации. Краем сознания я продолжал отслеживать схватку корпов с порождением стихии воздуха. Оставшиеся без защиты призванные пошли в атаку и мгновенно прижали статую к стене силовыми полями. Подкрепление появилось через пару секунд и сходу вступило в бой. На изувеченный пол посыпались белоснежные осколки камней и куски крыльев. Статуя не издавала никаких звуков, и это создавало пугающее впечатление ее полной неуязвимости. «Кэтрин, сосредоточенно позвал я, нужна твоя помощь». «Я недалеко», — мгновенно отозвалась девушка. «Что нужно?» Вместо ответа я сформировал примерную картинку действий и отправил ее в Охриду. То же самое я сделал с Кастом, чем чуть не выбил его из невидимости. Прайсер пробурчал невнятное ругательство и продолжил свое восхождение. Судя по скорости передвижения, глава фрименов чувствовал себя неважно или был ранен. На улице шли массовые аресты демонстрантов. Шокированные происходящим люди не сопротивлялись и покорно садились в прилетевшие из-за стационарных барьеров автобусы. Повсюду на земле валялось оружие и стреляные гильзы. Тут же в машины скорой помощи грузили раненых. Внешне все было относительно спокойно, а тем временем внутри фундамента продолжался бой. И элита корпорации продолжала нести потери. Мнимая беспомощность голема закончилась очередной внезапной атакой. Владеющие увлеклись уничтожением физического носителя непонятной энергии и не успели вовремя отреагировать на изменение ситуации. Статуя начала восстанавливаться. И для этого она за несколько секунд использовала весь объем воздуха на техническом этаже здания. Образовавшийся в результате вакуум сбил концентрацию призванных, и они мгновенно превратились из охотников в дичь. Рывок голема стоил жизни 3 корпам, но на его пути наконец появился достойный противник. Кай устал смотреть на потери среди своих подчиненных и вступил в схватку лично. Владеющий 4-го ранга обладал достаточным опытом, чтобы максимально обезопасить себя. Я успел заметить на лице Кая плотную маску, тщательно закрытую толстым слоем оранжевой энергии. Выпить из равновесия помощника главы корпорации Creon Technology с теми же методами голему не удалось. Следом за своим лидером к атаке подключилась личная звезда мистера Торла. 5 призванных окружили статую и создали вокруг нее единую структуру. Кай не был офисным клерком и никогда не прятался за спинами подчиненных. Это было понятно еще с первой нашей встречи, и сейчас я только убедился в своих выводах. Звезда владеющих полностью заблокировала голема, и тот проявил первые признаки беспокойства. Массивная фигура шагнула к краю барьера и провела по нему рукой. В следующее мгновение, словно высчитав все возможные варианты, статуя начала деформироваться. Каменные части стали проваливаться внутрь, подпитывая собой пульсирующее голубым пламенем ядро. Кай выжидал момент не просто так. Призванный действовал наверняка. Обнаружив неизвестного противника, он решил пожертвовать частью своих людей, чтобы гарантировать себе победу. Созданная звездой владеющих многоугольная конструкция сжалась, еще больше ускоряя разрушение статуи. Каменные осколки голема горели в призрачном голубоватом пламени, превращаясь в единый сгусток энергии. Конечная цель такой трансформации могла быть только одна — взрыв. Голем действовал строго по заложенной его создателями программе. В случае критических повреждений или глобального превосходства противника активировалась программа самоуничтожения. Если таких статуй было несколько, то они могли совместными усилиями устроить полноценный прорыв стихии в локальной точке пространства. Я это знал по собственному опыту, как и то, что такого голема просто не могли создать в пределах этой реальности. Подобные конструкты охраняли храмы Михавира в моем прошлом мире, здесь, в Зингаре. Владеющие просто не обладали достаточным количеством силы и знаний для создания подобных существ. Даже Кай, будучи одним из сильнейших представителей элиты корпораций, на это был не способен. А дикий проповедник вроде Кассиуса тем более. Без поддержки воплощения стихии големы оставались всего лишь крупными накопителями, даже не самыми большими по сравнению с камнями сил. И тем не менее, он был здесь, и он работал. На помощь команде Кая прибежало уже больше десятка человек. Каждый владеющий цеплялся к общей структуре и вливал в нее собственную энергию. Внутри оранжевого многогранника бушевала настоящая буря. За тонкой границей барьера взрыв уже произошел, но вырваться за его пределы ему не удалось. Два десятка корпов продолжали сжимать силовую конструкцию, пока она не уменьшилась до размеров кулака. Последний этап наделил запертую энергию физической оболочкой, и на ладонь Кая упал почти прозрачный камень воздуха. В этот момент призванный посмотрел в одну из камер, безошибочно определив тот ракурс, с которого я за ним наблюдал. «Скоро буду», — передавая камень одному из своих подчиненных, произнес Кай. «Пора», — вслух произнес я и перенес свое внимание в другую часть здания. К кому обращался помощник главы Crayon Technologies, лично для меня было понятно. У меня оставалось еще достаточно времени до его прибытия, чтобы завершить все свои дела. Майкл добрался до верха здания и готовился к рывку на технический этаж, но там его уже ждали. Три десятка военных и пара призванных полностью перекрыли лестницы и заняли позиции у каждого окна. Офис корпорации О2 находился в классическом фундаменте, и это существенно усложняло ситуацию. Будь в наличии крыши, то пространства для маневра вполне хватило бы для короткого рывка. Уйти незаметно в текущих условиях было практически невозможно. Каст это прекрасно понимал. Прайсер прошелся по этажу, но ни одной лазейки обнаружить не смог. Все окна были предусмотрительно закрыты, а пролезть через мелкие щели со своим чемоданом глава Фрименов не мог. Попытка проверить обстановку этажом ниже чуть не закончилась полным провалом эвакуации. После завершения боя призванные начали проверять каждый сантиметр здания. К поискам невидимки подключились почти все владеющие, включая тех, что оставались на улице. Каждую дыру проверяли с использованием энергии стихий, по воздуховодам тащили настоящие ловчие сети из нитей силы. Майкл нос к носу столкнулся на лестнице с парой корпов и тут же вернулся назад. Ситуацию спасла Кэтрин, о которой я благополучно забыл. От потолка яруса, на равных расстояниях от фундамента, отделились два флайера и, быстро набирая скорость, полетели вперед. Первый немного снизился и ударил в здание пары этажей ниже. Взрыв привлек общее внимание. Часть корпов рванула выяснять ситуацию, а оставшиеся на этаже военные приготовились к бою. В сегодняшней операции принимали участие матерые профессионалы, и все они понимали, что подобный трюк мог служить только в качестве приманки. Второй флайер шел на предельной высоте, буквально царапая крышей потолок. Ему оставалось преодолеть всего сотню метров, когда один из военных с непробиваемым выражением сосредоточенного внимания на лице широко распахнул окно за своей спиной и вернулся к наблюдениям за коридором. Прайсер на миг замер, словно к чему-то прислушиваясь, а потом рванулся вперед и выпрыгнул в окно. Флайер слегка накренился на лету, подставив падающему невидимке открытое окно, и резко ушел в сторону. Военный закрыл окно и проводил удивленным взглядом удаляющийся летательный аппарат. Парой минут позже мне позвонила Кэтрин. «Они у меня», — коротко сообщила девушка. «Майк ранен, боюсь, долго он не протянет». «Я очень рад, что мистер Каст еще жив, мисс Стэкман». Сверля взглядом пустую стену напротив, ответил я. «Везите его ко мне». «Мне не нравится твой тон, босс», — честно призналась Кэти. «Не дайте ему умереть, мисс Стэкман». Холодно посоветовал я. «Я очень на вас рассчитываю. У меня есть ряд вопросов к Майклу, и мне хотелось бы видеть его в сознании при встрече».